Так что сегодня отдохнем, а завтра пойдем искать пещеру чудес. Чем раньше найду лампу, тем быстрее свалю из арабской ночи, только правда надо перед возвращением желания поназагадывать и людей выгнать из-за гробы, чтоб по миру расселялись. В общем, работы на полгодика. А пока девки собирают караван, сортируя вещи, я прошел со своим зрением и ощущениями по всему каньону, вроде эфира нигде не было кроме скоробея. Так что пусть грузит все, потом продадим и образуем капитал, по уверению женщин, нас даже наградить должны. А пока все готовятся в путь, Ирис решила себе шмотки подобрать, чтобы по-бандитски выглядеть. Женщины, кстати, на нее поглядывают с очень большим неодобрением. Главное, чтобы не дрались и не припирались, и было бы неплохо, чтобы Ирис перестала смотреть мне в район паха и облизываться. Так что время у меня есть, и я начал обследовать каньон на предмет установки первых врат. Нашлось почти идеальное плато, выпирающее из скалы, добраться сюда сверху или снизу нельзя, разве что ты умеешь летать. И солнце сюда только в полдень заглядывает, так что вызываем крыс, расчищаем поверхности, начинаем чертить рисунок. Вот что значит опыт. Я покрутил свой старый рисунок по открытию врат в ад и сразу нашел много мест для улучшения. Сел его пересчитывать, так еще и лоб разболелся, видать новая информация о рунах стала просачиваться. И таки да, озарение действительно пришло, а благодаря сумрачной зоне не прошло и минуты, как многочасовые расчеты обрели свою окончательную форму. Даже получил пару очков развития в способность безумия, которая словно нашептывала некоторые необычные практики и подходы к решению задачи. И отсоси мне шупник, Гурат, если это не сработает. Хотя если бы я заявил, что надо добавить молока в ложбинки с рунами, меня бы подняли на смех в приличном сообществе ритуалистов. Но мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Осталось теперь вернуться через пару дней и врубить врата. С той стороны уже дежурят ребятки. Ключ. Проревела огромная морда льва из песка, чьи глаза светились ярким золотом в ночной темноте. Я на тебя Ялю и Юлю натравлю. Ключ. Я тебе здесь что, Нушрак Леонидок? Вот половинка ключа. Ключ. Я пнул песок от своего бессилия. Найти барьер было легко, достаточно было выкинуть нужное количество воли, а благодаря шефу у меня ее неприлично много, как я получил карту барьеров всей Великой Пустыни. А так как это древнее образование, то и воля здесь копилась очень давно, так что чего здесь только не было, и это всякое старательно пыталось выбраться наружу, ночью. Днем здесь даже обитатели барьеров старались прятаться по своим холмам. А вот пещера чудес была за пределами моих знаний об эфире. Самое паршивое, я ничего не мог с ней сделать. Если разрушу эфирную оболочку и освобожу вредного духа, то закрою доступ к барьеру. А добраться к барьеру и вскрыть его разрушителем барьера я не мог, так как физический доступ был только у духа. Эта тварь имела свой маленький источник и даже батареи, и на любые враждебные действия отвечала тем, что тупо ныряла глубоко в песок и утаскивала вход в барьер за собой. А если я не коснусь барьера, то не могу его разрушить. Одним ударом разрушить дверь я не могу, у меня нет нужного количества эфира, а начни его собирать, это дерьмо спрячется. Так что я вернулся в палатку, плюхнулся на ковер и, подняв руки вверх, упал головой на бедра Сильфиры, которая сидела, подложив себе под попу ноги. На Сильфиру зыркали больше всех, ну да, белая кожа, почти цвета мрамора, дивные глаза, полные золота эфира, белоснежные ровные волосы, точеная фигурка, идеальные и ровные черты лица, алые пухлые губки и длинные ресницы, ни грамма макияжа, так она себя еще ленточками перевязала, так что только подчеркнула свою фигуру и хищную сексуальность. Ведь я, дурак, попросил стыд прикрыть, но видать ей не стыдно, и она поняла это так, ленточками себя перевязать, успокоить шипящих девок в парандже, которые уже подумывали травануть чем-то Сильфиру, удалось только объяснив, что это Гурия, и она выделена мне сверху Аллахом, чтобы незамедлительно меня доставить в рай, когда закончится мой срок земной. А пока я не попаду в райскую долину, то ни-ни, с Гурией мне не положено ничего делать. И что вы думали? Они это съели и стали с почтением относиться к Сильфире, даже какую-то покаятельную молитву совершили, а Зульфия и Хафиза обязали себя кафаром. Это что-то типа религиозной клятвы между тобой и Аллахом. Да, тут вам не англиканская церковь, где нужны посредники. А я продолжаю удивляться, насколько опасен авторитет в таких руках, как мои. Аза-за-за-за. Тем временем я прикрыл глаза и лежал на шикарных бедрах Сильфиры, немного худоваты, как на мой вкус, но ничего, главное, у нее голос великолепный, ситаром владеет мастерски и легко касается моего анимуса, разглаживая мои душевные травмы и залечивая духовные раны. А песни у нее какие? Прямо за душу берут. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна, как сын грустит о матери, как сын грустит о матери. Грустим мы о земле, она одна, а звезды тем не менее, а звезды тем не менее. Чуть ближе, но все так же холодны, и, как в часы затмения, и, как в часы затмения, ждем света и земные видим сны. Наше с Сильфирой благорастворение друг в друге прервала Ирис, которая воспользовалась моментом, и рухнула у меня между ног, и начала облизываться, расстегивая мне штаны. Наивная, под штанами у меня доспехи, их ты из 150-миллиметрового орудия не откроешь, но ей же не объяснишь, у нее какая-то фиксация, фиксация на хере. Правоверные мусульманки начали уже шептаться и осуждать, но хватило одного хищного взгляда от Ирис, чтобы все заткнулись. Я же поднял голову и неодобрительно поглядел на попытки Ирис добраться до мясной колбасы с кошачьим азартом. Надо что-то с этим сделать, а то раздражает. Поэтому я встал, скатал ковер и вывел Ирис за запястье из палатки. Ирис пыталась, в меру своих умений, улыбаться мне кокетливо. Я же молча завел ее за камни, расстелил ковер и достал песочные часы. Здесь где-то полчаса, делай что хочешь, если до тебя не доходит словами. Я расстегнул штаны, потом повозился с подстежкой и вывалил все, что у меня там к 11 годам отросло. Судя по мордочке Ирис, она ожидала там нечто большее, или может ее смущало то, что я не обрезанный. Не прошло и 10 минут, как на краю ковра сидела Ирис и громко ревела, словно узнала, что вся ее семья мертва, а прислонившись боком к камню стоял Солидарность, который буравил меня своим суровым взглядом. «Да-да, я знаю правила, я даже и не собирался, мистер», ткнул мне в нос пальцем Солидарность. «Я на многое смотрю сквозь пальцы, но не в мою смену, вы будете издеваться и обижать девушку, которую вы спасли и которая вам доверилась». Так и знал, что проблема в этом, надо было скормить ее шакалом. Солидарность наступил мне на ногу и согнулся, чтобы посмотреть мне в глаза, а пальцем теперь тыкал в сторону Ирис. Я вздохнул и начал застегиваться, предварительно дезинфицировав место, над которым колдовала Ирис, но так ничего и не выколдовала. Присев рядом, я поглядел на звезды и приобнял Ирис за талию. «Я же предупреждал, мне 11 и моему телу ничего из того, что ты хочешь, неинтересно». Ирис продолжила реветь, одновременно крича на пустыню от злобы и отчаяния. «Послушай, я не последний принц на твоем веку, ты встретишь еще массу ребят, которые тебя выебут, наверняка, среди людей твоего отца есть просто масса желающих, они его боятся», сквозь шмыганье носом и слезы сказала Ирис, и я узнал ее историю. Слушал я ее вполуха, у меня и так проблемы с сопричастностью, а местные жители мне не нужны от слова совсем, но дела обстояли как-то так, мать ее была проституткой, отец разбойником, причем последний просто взял ребенка к себе от путаны, которая была из его любимых, так как последняя скончалась от какой-то хвори. Но Маслаб воспитал чужую кровинку, как своего родного ребенка, и все шло замечательно, пока ему не намекнули, что ребенок оказывается девочка, а он воспитывает ее, как мальчика. Потом пошли проблемы, Маслаб не знал, как воспитать девочку, и воспитал ее с позиции мужчины. В общем, если обычные диснеевские принцессы мечтают о прогулках под луной в зеленом саду, вздохи-охи, держаться за ручки и все такое красивое и розовое, что тебе хочется летать, и это они называли любовью, то Ирис была убеждена, что любовь – это, когда мужчина лежит на спине, закинув голову назад, закатив глаза и высунув язык, при этом раз пять кончив до этого. Вот тогда это настоящая любовь. Вот Ирис и искала себе такую настоящую любовь, а тут я такой красивый, сильный, авторитетный, с командным голосом, меня джинны, шайтаны, гурии слушаются. Если честно, я бы и сам у себя отсосал. Да и не будь Ирис дочерью Маслаба, ей давно бы помогли найти эту самую настоящую любовь, но ее обходили и сторонились. Так что я был последней надеждой. Она из дома сбежала из-за этого, в надежде, что ее хоть кто-то где-то да выебет. «Послушай, Ирис, любовь она не про это». «Да, что ты вообще знаешь?» — огрызнулась Ирис, чувствуя мою слабость и что сейчас я ничего не сделаю ей. «По сути ничего, я и сам ищу ответ на вопрос, что такое любовь». Ирис вытирала опухшие глаза и с недоверием поглядела на меня. «Но мой дедушка говорит так, Сила любви – это то, что лежит глубоко внутри тебя, твоя внутренняя опора, которая позволяет совершать то, что ты бы никогда не совершил без нее. Так твоя мать пожертвовала собой ради тебя, и это была ее сила любви. Конечно, я знал, что Лили хотела сделать наоборот, прикрыться мной, чтобы спасти себя. Да и Дамблдор никогда ничего такого не говорил, хотя я не спрашивал, надо будет у него спросить, что это за сила такая и в чем она измеряется, в ньютонах али в правде. Правда, честная дамблдорская, девочка моя, копирую манеру Дамблдора, шутливо поднял я руку. Тогда решено. Ирис вскочила на ноги и крикнула в пустыню. Я тогда стану верховной шлюхой. Я проморгался, вытрусил песок из уха, упер локоть в колено, в ладошку поставил подбородок. Как она, блять, до такого додумалась? Что за хуйню ты несешь, какая девочка в здравом уме? И тут у меня случился полноценный вьетнамский флешбек. Шел далекий 96-й год, нас опять бомбили, омская автономия продолжала брать столько суверенитета, сколько она была в силах унести. Шел третий год гражданской войны, убитый Горбачевым союз не желал умирать, и его добивали местные барончики и генералы, желая урвать кусок пожирнее. В Омском автономном округе была мощная промышленность и шахты по добыче руды, пока их не разбомбили в каменный век по принципу «не доставайся же никому». Я вспомнил школу, как мы прятались в подвале, и каждый вслушивался в слова учителя. Это был единственный способ в свете керосиновой лампы забыть, что там наверху рвутся снаряды и в любой момент сюда могу зайти солдаты. И я почему-то забыл об этом, забыл о том, как девочки шептались между собой не о том, как выйдут замуж, а о том, как уедут в Москву или Владивосток, как станут там проститутками, как у них будут деньги и они смогут себе позволить роскошное платье и кусочек помады. Как-то стало горько и противно внезапно, давно такие чувства не накатывались, давно я такого не ощущал, а будь у меня тогда сила, как сейчас, я бы мог все повернуть. Выход только один, не допустить, у меня есть земля, которую я обязан хранить, а здесь в ночи спит человечество, которое пора будить. Тогда решено, отлично, эфенди. Ирис стиснула меня в объятиях, прижав к своей груди. Когда приступаем к обучению? К какому обучению? Настороженно спросил я, выглядывая из-за ее аккуратных грудок. Вы же сделаете меня верховной шлюхой, эфенди? С сияющим взором спросила Ирис, улыбаясь мне, а у нее пары зубов не хватает. Я легонько стукнул ребром ладони по голове Ирис и запустил серию преобразований, чтобы она вырубилась. Эфир надо беречь, но там больше вычислений и настроек в контуре, чем эфира. А вот погрузившись в сумрачную зону, такой расчет легко можно сделать мгновенно. Полезная вещь, правда, есть вероятность окончательно съехать крышей, наверное, такова судьба всех, кто вступил на этот путь. Когда Ирис упала на песок, я скрутил ее, связал, заткнул кляпом, засунул в мешок и положил в инвентарь. Оставшаяся дорога до гробы была одно сплошное удовольствие, остальные девки мгновенно стали послушными, смирными и тихими, готовые в любой момент выполнить мой приказ и не задавали лишние вопросы. И ни одна сволочь не мешала мне слушать песни Сильфиры. Только ваша продолжила окучивать гюльчатой, даже личико показала, типа случайно оторвалась петелька у вуали, а он продолжал меня развлекать постановочной комедией. Я вечное существо ночи, а ты смертная женщина, твоя жизнь лишь миг для меня. Меня не интересуют ваши брачные игры. Я понимал девку, лучше знакомое зло, к которому ты уже привык, чем какой-то некрасивый мужчина, за которого тебя отдадут родственники в гробе, если у нее такие имелись. Эх, не зря я ваши Петрухой нарек, только там было наоборот. Таверна «Синий бык» была печально известна среди жителей Агробы. Все знали, что трактирщиком там был глава местных бандитов Маслаб, что в таверне проводились нелегальные азартные игры, лилось вино, были доступные девки, поговаривали, что по вечерам девки танцевали на столах, а бывало, что вовсе без одежды. Стража делала вид, что гоняла бандитов, но те ловко откупались. Были и показательные суды, и аресты, и задержания с конфискациями. Даже девок привлекали в качестве свидетельниц. Но все заканчивалось тем, что глава района покупал себе нового коня, а рядовая стража устраивала настоящий разврат с выпивкой, танцами, бабами и игрой в кости. Визири смотрели на все это с прищуром и с высоты своих башен во дворце султана, и ничего не делали. Совет визирей правил гробой, когда безумный, несколько наивный пожилой султан доживал свой век, рожденный во дворце, никогда его не покидавший. Еще с измальства он привык, что все за него сделают визири, так и прожил свой век. Все за него решали визири, и он не знал и минуты тяжести решений, и прожил как символ династии султанов Аграбы, ни в чем себе не отказывая. Султан прожил долгую жизнь, оставил 12 сыновей и 15 дочерей, но старость взяла свое, и теперь гарем служил ему местом, где его покормят и уложат спать. Визири смотрели на преступность с пониманием, они бы не были мудрыми и уж тем более не правили Аграбой, если бы не понимали, что организованная преступность, с которой можно работать, куда лучше неорганизованной, которая устраивает войну банд. Поэтому Маслаб и Бальсам продолжали изображать из себя честных граждан и править преступным миром Аграбы. Говорят, что ничего не произойдет в Аграбе без их ведома и одобрения. Всех это устраивало, и в Аграбе было все спокойно. Грабители грабили неугодных, воры подламывали конкурентов, стража изображала ловлю преступников, чтобы показать необходимость их содержания. Доля за азартные игры, контрабанду, проституцию и продажу алкоголя заносилась визирем, а они продолжали подливать вино имамам, которые говорили о запрете дурманящих веществ, чем вызывали высокие цены на последние и подстегивали интерес. В общем, шла нормальная, цивилизованная жизнь, которая бы длилась веками, пока в Аграбу не пришел один человек и все не изменилось. На заднем дворе синего быка проходил очередной воровской сход, куда пришли со своими близкими советниками уважаемые воры, главы районов. В закуток не выходило ни одного окна, пройти сюда можно было только через заднюю дверь зданий, окружавших закуток, а все дома принадлежали людям Маслаба. Так что все уважаемые воры приходили с разных сторон, типа за своими покупками, проходили в заднюю комнату, обсудить дела с торговцем, и выходили во дворик. Главной темой обсуждения были странные новости от одного из восточных оазисов, вернее, полное отсутствие новостей оттуда. Сначала подумали, что сломалась волшебная шкатулка, древние заклинатели были хитрыми, но создавали вещи не сильно долговечные. Поэтому отправили туда разведчиков на лошадях с почтовыми ястребами, вооруженными луками и в ночных одеждах. Они и принесли новость, что оазис был истреблен. Вчера же прилетели еще более странные новости, были истреблены и те, кто пришел в оазис. Истребление было странным, всех погибших похоронили с почестями, хоть и в братской могиле. Кроме двух, торговца маслом, которого замариновали в одном из кувшинов, и главу банды Саида, которого нарядили в одежды султанские и усадили на резной трон, а его голову в челме уложили ему в руки. Все остальные вещи и животные куда-то исчезли, словно испарились. Маслаб старался удержать эти новости, хотя бы до возвращения разведчиков. Убийство было ритуальным, это было очень очевидно, а это означало лишь одно. Считавшийся погибшим, орден Хашашинов как-то уцелел и вновь возвращается из своих схронов в Аграбу. А это означало одно – передел власти, а то и полная ее смена. Справиться с 40 вооруженными людьми было непросто, тем более, если они были из стражи, кто бы это ни сделал, их было много, очень много, и они были подготовлены, слишком хорошо подготовлены. А еще Маслаб продолжал выслеживать свою приемную дочь. О факте того, что она не родная, учитывая норов и характер девчонки, все давно позабыли. Более настоящей дочери Маслаба было не сыскать во всей великой пустыне, такая же горячая и опасная, как и отец. Маслаб гордился ею, но не мог найти, куда она подевалась после очередной ссоры, как и все его люди. Обсуждение поточных операций и решений, которые должны приниматься сообща, были прерваны настоящими хашашинами. Они просто появились из ниоткуда, словно вышли из ближайшей тени, и они были очень странными, но больше всего пугающими. Слева от главного шел закутанный во все черное, были видны только глаза, умелый воин, вооруженный аж 4 саблями и множеством кинжалов, скорее всего он был знаменитым ракшасом, 4-руким воином. Но черный плащ скрывал его умело, не позволяя оценить фигуру и оружие за спиной, где он прятал умело вторую пару рук. Справа шел мужчина в странных одеждах, полы штанов которого подымали пыль. Все приняли его за джинна, ведь кем мог быть столько красивый и притягательный мужчина, тем более у него не было с собой оружия, и при этом он излучал в пространство опасность и уверенность, а значит мог положить всех умелых воинов прямо здесь голыми руками. Но больше всего настораживало существо, которое было за главного. Опытные воины и бандиты однозначно поняли, что двое других существ готовы выполнить любой приказ этого существа. Существо скрывало свой истинный облик за личиной прекрасной девочки, только-только достигшей своего цветения. У нее была красивая, Нежная кожа, шикарные, темные волосы, но существо выдавали глаза. Опытные бандиты отлично знали такие глаза, и это был взгляд убийцы. Холодный, расчетливый, такое существо убьет не задумавшись, словно бусинку на счетах перевернет. Но глаза притягивали к себе, ведь они были как два чистых изумруда. Странные доспехи, которые казались прочными, но легкими, существо прятало под странного вида халатом. И несмотря на жару, существо не потело и даже не покрыло голову, а это означало одно, оно не боялось самого Аллаха. Маслаб был еще мальчиком, когда его отец рассказывал о хашашинах и их могуществе. Громовые палки, разившие на большое расстояние раскаленным свинцом, коробки, в которых был сокрыт огонь, обладающие умением убить и покалечить многих, прежде чем кто-то поймет, что случилось. Также они знали секрет огня, который нельзя погасить, и множество утраченных технологий было в их руках, и они не брезговали ими пользоваться. Поэтому Маслаб знал, что сделают хашашины, когда вернутся, они придут в первую очередь за ним. Он напрягся, взялся за кинжал и собрался бороться за свою жизнь до самого конца, и если получится, то забрать жизнь маленького чудовища. Мне было откровенно скучно. Сборище уродливых аборигенов, кто не был высоким и перекошенным, тот был низким и колченогим, кто-то был пузатым, несмотря на недоедание, и все имели признаки вырождения на лице и какие-то явные мутации. Сам Масла показался низеньким, но все равно на голову выше меня, пузатым, но не жирным, скорее на массе. И судя по всему, мы пришли как раз вовремя на какой-то слет местных урок. Выглядели они откровенно слабыми, ни грамма эфира в каждом, я бы перестрелял всех раньше, чем они достали бы свои ножи, а потом, закрыв себя щитом, прошелся бы усиленными ударами и переложил их голыми руками. Так как у меня были бабы, у которых не было здесь родственников, куча товаров, которые не мешало бы продать, да и нужна крыша для моих поисков. Выбора у меня было ровно два: Маслаб с Бальсамом или один из визирей. С последними я связываться не хотел, так как они были грамотными, кто знает, какими секретами о мире владеют. Так что обращусь к Маслабу, заодно верну ему дочку. Я кивнул солидарности, и тот опустил мешок между нами и сходником. Я кивнул Маслабу, а потом в сторону мешка, который начал ворочаться. В последний раз, когда проверял, вроде это было вашим. Возвращаю, мне такое и даром не надо было. Маслаб кивнул своим людям, двое подошли к мешку и стали его открывать. Такое впечатление, что там они ждали как минимум скорпионов. Но заглянув, быстро отволокли к Маслабу показать содержимое. Маслаб удивился, заглянув в мешок, потом сдвинул брови и поглядел на меня в упор, скрипя зубами. Я продолжал стоять и изображать из себя камень. «Надеюсь, ты ничего не сделал с ней?» — проговорил сквозь зубы, уголком рта Маслаб, явно накручивая себя. «Не, она уже взрослая, бить бесполезно», — сообщил я, поведя плечами. «Если ее не воспитали, зачем мне перевоспитывать, она мне не жена». «Так, мой дружок», — я ткнул пальцем в солидарность, — «отодрал ее пару раз, а то бесится бабы без мужского хуища в них, сами понимаете». Лица воров в законе вытянулись, и они, охуевая, перевели взгляд на Маслаба, который кипел от злости и был весь красным от гнева. Он направился к нам ровным шагом, виляя плечами. Остальные повыхватывали оружие, на что ваш широко зевнул, прикрывая ладонью рот. От такого жеста задние ряды дрогнули и почти побежали, спасая свои шкуры. «Ты!» — Маслаб гневно ткнул пальцем в лицо солидарности, отчего тот немного отодвинул голову назад. «Ничего особенного, я драл ее всю ночь в обе ее шикарные дырки, сжимал ее спелую задницу, словно месил тесто. Ее грудь была сладка, как яблоки, и такой же упругой. А когда мне надоело, я наполнил, словно кубок, ее похотливый рот своим семенем». Маслаб замахнулся, словно собирался дать пощечину, но солидарность ответил тем же, и их руки встретились в рукопожатии на половине пути. По лицу Маслаба текли слезы и сопли, он шмыгал носом. «Спасибо, братан». «Не за что, давно уже была пора сделать ее женщиной». «Ага, солидарность мне мозги выносил на эту тему. Довел до того, что я вспомнил, что он типа материальный, так что хочет, чтобы она была счастлива. Вот тебе мешок, там камни, пиздуй и делай, что хочешь». Три ночи Ирис была во власти солидарности, чтобы наутро вновь оказаться в мешке и инвентаре. Но вроде она познала свою истинную любовь, как и хотела, так что с меня взятки гладки. «Я живу среди евнухов и бесхребетных жополизов», — прорычал Маслаб, обернувшись на свою банду, которая была в полнейшем ахуе, и я вместе с ними. скажи мне, уважаемый, свое имя. Я Сол, Саид Али-Дат, мой верный наставник на пути мужественности, как должен вести себя настоящий мужчина. А это мой телохранитель, он хранит кафар молчания к чужакам, его интересует только моя сохранность, поэтому имя его знать не обязательно. Сам же я Гарун ибн Джайми, пришедший из-за великой пустыни, воин, мудрец и герой. И я мальчик. Кажется, последние слова конкретно расстроили воров, а некоторых даже наоборот, вон как заулыбались, лишь бы не предлагали за осла их дочерей выкупить. Я Маслаб, сын Абдулы, халиф ночной Агробы. Пусть мой дом будет вашим, пойдем, выпьем, славные братья Хашашины. Как-то неправоверно. Аллах с тобой, Гарун Хашашин, все знают, что Аллах не видит, что происходит в синем быке. Вот уже 2,5 месяца я торчу в Агробе. Путь отнял 2 недели, но их хотя бы с толком прошли, я разведал часть великой пустыни, составил карту, запеленговал очень много барьеров, а здесь, не то, чтобы совсем без толку, но второй части ключа я так и не нашел, в поисках мне помогали домовые эльфы, стоило бы их в урок переименовать, настолько ловкими ворами они были, отлично тянут своему господину все, что не прибито, а что прибито тянут вместе с полом или стеной, к которой прибито, или тупо отдирают. У них есть какой-то запрет на тягание вещей из семей, избранных магией, а так как здесь магии нет, то тянуть для меня можно все. На земле один сложновато, магия давно проникла в мир, и кто знает, кто сквип, а кто просто нормальный, а в ком спит кровь, а кто играет важную роль в плане магии. Вот и сдержанно ведут себя на земле один. Еще оказалось, что местное солнце вредно для эльфов, оно оставляет на них ожоги и похуй, что они прошли через врата. Видать, их тела формируются из эфира, и врата их не сильно изменяют, и на том спасибо, что не задыхаются и не хворают. А вот ожоги проблема, так как кожа становится нечувствительной, а для них важно чувствовать боль, как знак того, что они живые. А так просто мертвый кусок кожи, который доставляет им дискомфорт и отвлекает. Вот болело бы и соднило, работали бы только днем, чтобы обгореть конкретно. А так делали вылазки по ночам, что несколько замедлило поиски. Первым делом я пробил Джафара и его окружение, но нет, у Козлинобородова и визирей султана, как и в самом дворце, ключа не было. Потом я пробил все знатные дома, и там тоже не было ничего. Следом безрезультатно пробил по мещанам, даже пришлось пару безделушек для Маслаба увести, в знак уважения. Теперь мне оставалось только пробивать дом за домом, и если в Агробе ничего не будет, начать пробивать оазисы, а это еще год или больше времени здесь задержаться, но я уже прикинул, и по сути будет здесь неплохо года на 2 задержаться, а то Марок уже спал, и эфира для него не так, чтобы много было поддерживать, лучше вкладывать в броню и мантию, чем еще на Марок тратить, да и зарядка проходила через ритуалы сбора эфира, что работу не облегчало, мне еще надо форму с копьем вернуть, освоить сабли, а то ножик простаивается, подрасти, чтобы в Хаге не жить под мороком, да и работа с Сильфирой уже стала сказываться. Пришло какое-то ощущение умиротворенности и гармонии с миром, по мере нашей работы. А значит, надо будет задержаться здесь и довести начатое до середины хотя бы. Тем более Сильфира стала мне пояснять про аниму и анимус, а такие знания очень полезные, можно и свою свиту улучшить. Да и моя деятельная натура не позволяла сидеть на месте, в политику соваться я не хотел, но Маслабой, Бальсом и технологиями я поддержал, благо есть планшет и можно с умом подойти к такому делу, как прогрессорство. Первым делом слил Маслабу технологию Алькуба, он же алкоголь обыкновенный и перегонный куб в комплекте, а то пьют перебродивший сок, а можно же из него гнать нормальное виски и водку. Бальсому восстановил технологию кальяна и слил знания о волшебных травах, а вот маг для опиума решил не ввозить, а то вымрут же. Я же уважаемый британский юноша, опиумными войнами с Китаем горжусь и уважаю, да и с имамами поделился Кораном и технологией благовоний, так что мне выделил дом не последний в Агробе и ходили чуть ли не хаджим со мной поговорить о всяком разном. Имамы оказались умными и просвещенными, идею конечности великой пустыни они отрицали, но за звездами наблюдали, и в итоге я достучался, но пока они придерживают информацию, так как не знают, что с ней делать и куда идти, но по слухам, уже подбивают пару караванов зайти чуть подальше. Да и Коран стал настоящей священной книгой, так как там было много ответов, и о чудо, они знали за Мухаммеда, и теперь имели подтверждение его величия и мудрости. Так что задачу минимум культурного героя я выполнил, осталось только телескопы улучшить и печатный пресс втюхать. Конечно, обо мне тут же узнали визири и стали присылать людей, но я откосил от политики, прикидываясь полоумным и спятившим стариком, который всякое рассказывает про места за великой пустыней, чем отвернул от себя часть приходивших, и пока я не вел открытых агитаций и проповедей за исход на площадях, меня терпели, так как с духовенством и моей крышей ссориться не хотели, а то еще стану очередным халифом ночного города, а кому это надо. Уже пару покушений прикопал на полях орошения, что намекнуло умным про мой статус, а глупцов здесь хватает и так, будем ждать еще. Так что коротал я день в таверне Маслаба и слушал донесения всяких криминальных элементов, а по вечерам под легкое вино и благовоние слушал ситар Сильфира и растворялся в мире, чтобы я там не думал, работу свою Сильфира знала. Но карма на то и карма, что все в этом мире идет согласно ее замыслу, и кто я такой, чтобы идти против него. Так что в один из дней ключ сам пришел ко мне ножками. Его принес у себя на шее один парнишка, которого звали Аладдин. Парень выглядел молодцевато и весьма зрело, работал в основном по оазисам и искал вторую часть ключа. Умный парниша был подкачан и выглядел на порядок лучше местных разбойников. Стройный, с феской на черных, как смола в волосах, имел наглый вид и цепкие глаза. Еще и вооружен был саблей, которая больше на булаву походила, учитывая центр тяжести и общий вес и судя по виду паренька, владел он ловко ею. И куда уж без Абу, наглая мартышка была вровень своему хозяину, большая, подкачанная, лохматая и боевая. Еще и глаза не было одного, видать в драке где-то потеряла, но болтающийся на груди ключ был куда важнее. Парень прошел сразу к Маслабу обсудить свои дела, и ничем меня не смущаясь начал выкладывать свои подвиги и обсуждать свои дела, но постепенно обратил на меня внимание. Я же сидел у стойки, пил сок и тыкал стойку ритуальным кинжалом. Почему-то кинжал заставил парня содрогнуться и более внимательно меня изучить. «А мы нигде не встречались?» – спросил Аладдин, осмотрев меня пристально. «Разве что достойнейший был за пределами великой пустыни?» «Может и был», – ответил Аладдин, продолжая гипнотизировать мой кинжал. «Может, тогда и встречались», – флегматично заметил я. Аладдин продолжил пялиться на меня и о чем-то думать. «А скажите, уважаемый, а нет у вас с собой какой-то бум-палки?» При упоминании бум-палки Маслаб сделал пару шагов к выходу, а достойнейшие посетители таверны отсели за пару столов от барной стойки. Все отлично уже знали бум-палку Гаруна ибн Джайми, последнего из хашашинов. Я не гнушался показывать ее и использовать при покушениях на меня. Учитывая запас моих патронов, мне было только в кайф. Каждый раз утирал скупую слезу, вспоминая слова отца про дробь в лицо. Так что на что способна такая штука знали не только из истории, но и на личном опыте достойнейшие посетители таверны. «Есть, конечно», — ответил я, выгружая обрез на стойку, «но копию достойнейшему Аладдину сделать не могу, это давно утраченная технология, можно сказать реликвия родовая». Аладдин сделал пару шагов в сторону выхода от моего обреза, видать и до него дошли слухи о бум-палке, и как-то совсем заискивающе спросил: «Надеюсь, нам, эфенди Гарун, нечего делить, разве что руку прекрасной, как сама луна, Жасмин». Повисло молчание, Аладдин сделал еще несколько шагов к выходу. «Аз-за-за-за», рассмеялся я, разряжаю обстановку. Мой смех тут же подхватили посетители. «Рак-ха-ха-ха-ха», засмеялся Аладдин. «Скажите такое, эфенди, все же знают, что Джафар давно положил на нее глаза и он будет нашим следующим султаном. Ваша правда, но мечтать не вредно, аз-за-за-за. Тогда я откланяюсь, халиф Маслаб, еще свидимся». Поклонился Аладдин хозяину. «А вам, эфенди Гарун, хорошего дня, спокойного вечера и тихой ночи». Аладдин уж больно скоро раскланялся и сбежал, даже макаку свою прихватил. Ну, а я не стал откладывать дела в долгий ящик, а то еще сбежит, поэтому стал готовиться к пути. Благо инвентарь мне в помощь. И вот уже после полуночи у меня лежала вторая половинка ключа. Надеюсь, парень не сильно будет убиваться. И я вылетел на всем ускорении брони в сторону пещеры чудес. Первые лучи солнца коснулись песчаной головы льва, что хранило вход в пещеру чудес вот уже который век. Великие ветра пустыни обещали быть такими же безжалостными, как и все века до этого. Песчаная голова немного вздулась и взорвалась, образовывая отверстие между глаз, а в образовавшуюся дыру вылетел я, верхом на ковре-самолете, держа в руках заветную лампу с джинном. Гарун ибн Джайми, обманщик, обманщик. Пусть все в мире знают, что он обманщик, кричала в бессильной ярости голова мне вслед. «О чем ты, дорогуша?» Я не тронул руками ни одного сокровища, кроме лампы. «Аза-за-за-за!» Обернувшись, я крикнул в сторону головы, уносясь прочь в сторону своего схрона. В схроне я оставил все лишнее из инвентаря, включая крысы, запасы еды с водой. В пещеру я входил максимально разгруженным и налегке, а там уже при помощи заклинаний, стоя рядом с лампой, отсортировал богатства и поместил их в инвентарь одним ловким движением. Было там много чего интересного, ну и камней с золотом прихватил. Коврик, как и в мультике, оказался разумным и откровенно притомился сидеть в пещере. Ему летать была охота. Вот и сошлись на этом. Мне как раз нужен был молчаливый друг, на котором удобно путешествовать, а ему небо, свобода и полет. Видать, кровь Поттеров не во мне одном бурлила, и он был одним из рожденных небом. О своем новом даре я узнал недавно, когда решил наконец-то полетать. В полете меня овладела невиданная до сих пор страсть и новые ощущения простора. Дар позволял в два раза быстрее овладевать всеми способностями, связанными с полетом, включая метлы, и давал идеальную ориентацию в трехмерном пространстве. Перепутать вверх и низ для Поттера было невозможно. Так что я получил не только плюшку, но и раскрыл дар магии Поттером. Но еще не все дары были открыты, так что вызов хоть и заполнился, но не до конца. Будем работать над этим, надо глину где-то достать, может еще что откроется при работе с ней. Но все это меркло по сравнению с лампой и живущим там джинном. Осмотрев лампу, я понял, что выиграл джекпот в местном Эльдорадо. Созданная при помощи эфира лампа была узилищем для джинна, а какие там контуры были, столько секретов, которые стоит узнать. Контуры были сложными, трехмерными, как при трансфигурации волшебников, и являлись ключом к созданию барьеров из эфира. Многие контуры словно лежали в иной плоскости и были всего лишь проекцией других измерений в трехмерное пространство. Поэтому хоть и пересекались, но не взаимодействовали, как я до такой хитрой штуки не догадался сам. Какие новые горизонты это открывает передо мной? Вместо последовательных преобразований я смогу делать параллельные. Прелестно, просто прелестно, как бы сказал мой декан. Так что даже, если с джинном ничего не выйдет, сама лампа меня многому научит. Укрывшись в каньоне и устроившись поудобней, вдоволь налюбовавшись работой древних магов, я начал неистово тереть лампу. Ох, и зубом нацыкаю, ох, я сейчас поназагадываю. Надо первым делом проверить, могу ли я загадать больше ламп или их местонахождение, а главное, больше желаний. От усердного трения из лампы повалил концентрированный эфир, и облачко начало приобретать форму. И этой формой оказался Кипелов. Они засунули в лампу Валерия Александровича. Старый рокер из Теляга взмахнул своим хайром и запел, расправляя косуху с бахромой. «Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Я свободен. С диким ветром наравне. Я свободен. Наяву, а не во сне». Затянул своим тенором металлюга, разминая затекшие суставы и опускаясь на грешную землю, уменьшаясь до размера человека. Но марево развеивалось, и вот Кипелов превратился в обычного такого краснокожего джинна, с чубом на лысой голове, весь в перстнях, золотые браслеты на месте и, конечно, по серьге в каждое ухо, куда же без них. На гладком лице выразительно проступила улыбка из хищных и острых зубов, а на руках отросли черные когти. Сам джинн подвис в воздухе, так как вместо ног у него был вихрь из золотистого эфира. Коврик аккуратно спрятался у меня за спиной и стал поглядывать в небо. «Чего так смотришь на меня?» — спросил басом джинн, отплевывая песок. «Ждал небось исполнения, друг, как я». «Как бы, да», — с прищуром подтвердил я. Эх, индифферентно пожал плечами джинн, скрещивая руки на груди. «Слишком затратно по мане, но если пожелаешь». «Нет, нет, нет, спасибо, давай тогда к делу». «А, ну раз мы все знаем, то давай приступим, что там у нас было, больше джиннов». С сарказмом в голосе и с еще более широкой улыбкой спросил раб лампы. «Ну, стоп-стоп, давай для начала я уточню кое-что. Понимаешь, джинн стал доставать хер из-за своего пояса и наяривать его, отчего тот стал размером с хорошую дубинку. Давай для начала ты пожелаешь отсосать у меня, иначе я отрублю тебе ноги». Джинн недвусмысленно свободной рукой материализовал большущую саблю и стал поглядывать то на меня, то на саблю, то на свой хер. «А почему отсосать? Судя по размеру, ты и сам можешь. Может поебаться, а?» Джинн немного опешил и оглядел меня более внимательно. «Ну, если ты из этих», — как-то брезгливо сказал озабоченный джинн. то загадывай, но если лопнешь, то не моя вина. А ты разве не будешь со мной нежен, немного жеманно, подыгрывая рабу лампы, спросил я. Не, заявил Джин, похабно высовывая язык. 30 тысяч лет воздержания тебе не хухры-мухры. Мое лицо само по себе вытянулось, и я вскинул руку, создавая барьер. Мда, дела, надо подумать и обмозговать все это. К такому Джинну меня жизнь не готовила. Все же правление владыки мультиверсума Гаруна Безногого я бы не хотел начинать так. Пока я охуевал и думал, как бы мне выкрутиться, я заметил странное. Джин перестал наяривать свой хер и стал тянуться рукой к моему барьеру. Медленно, по пару линий за секунду, но все же тянуться. Наблюдая за его действиями и продолжая судорожно придумывать план, я оказался в западне. Рука Джинна тем временем коснулась барьера, и его когти впились в границу. По барьеру пошли трещины, и спустя меньше минуты барьер с треском разлетелся на осколки. «Куда ты это решил от меня спрятаться? Врешь, не уйдешь», — погрозил мне пальцем Джин. «Давай, загадывай, я уже весь готов». «Мда, жизнь меня к такому не готовила», — сообщил я, потирая подбородок. «Ладно, Джин из лампы, ладно, синее недоразумение, я бы еще как-то ужился с Ибн Хаттабом, но Джин в формате Лукьяненко — это уже перебор». «Эй!» — возмутился раб лампы, и за его спиной выросла третья рука, чтобы ткнуть пальцем мне в нос. «Только я здесь имею право ломать четвертую стену». Я пару раз подбросил лампу, глядя на самодовольного Джинна, который даже не думал прекращать свои предварительные ласки. «Слушай, ты же раб лампы». «Да, допустим. Значит, я твой хозяин, и я все равно тебе отрублю ноги», — заявил краснокожий, поигрывая саблей. «Дорогой, слушай, а полезай обратно в лампу», — сказал я, выставляя вперед лампу, чтобы в следующий момент взвинтить темп на максимум и отбросить лампу в сторону, а самому отпрыгнуть подальше. Наглое существо стало затягивать в форме дыма обратно и при этом вращаясь, как лопасти вертолета. И угадайте, что вращалось последним во все стороны, чтобы засосаться последним. Правильно, огроменный хер, и только несколько дюймов спасло меня от того, чтобы им не получить по лицу. Ох, и задачку мне подбросила жизнь. Может, действительно ну его нахер и подбросить лампу Алладину? Не, а то вдруг он из этих и загадает чего этакого, а мне потом жить с этим. Я, конечно, не гомофоб, но и гомосеком становиться по чьей-то воле не хочется. Мда, надо было что-то придумывать. Ладно, время у меня еще есть, подумаю, а пока слетаю армию призову из ада, одному мне как-то некомфортно с этой штукой, а там, глядишь, всем скопом и завалим. Но сначала, я стал в 5 ярдах от сабли, которую обронил озабоченный Джин, и вытянул левую руку, умело перехватив правую локтя. Если что пойдет не так, то запросто смогу отбросить протез. Вдох-выдох, я прикрыл глаза и стал вытягивать тонкие линии эфира в сторону сабли, чтобы ее изучить. Ну, что я могу сказать, Джин хоть и был своеобразным, но был настоящим гением и умело обращался с эфиром. И одной только сабли мне хватило, чтобы почерпнуть очень многое в работе с эфиром. Трансфигурация волшебников работала с квантовым объемом, не меняя сути объекта. По сути, вокруг изначального объекта создавалась оболочка из морока, которая создавала иллюзию формы и плотности объекта. Но если ты превратишь мышь в слона, то слон у тебя будет массой мыши, и в зависимости от твоих умений в трансфигурации, плотность слона местами может иметь внушительную, но не больше массы мыши. Тут весь фокус в точке приложения давления и массы, с этим еще надо уметь играть. Так что, если ты из грязи создашь одноразовую посуду, стол, скатерть и приборы, то это все равно будет грязь, которая тут же осядет на землю, стоит отменить чары. Поэтому трансфигурация еще и захватывала газовую среду, чтобы увеличить свою массу. Но здесь было все иначе, песок был превращен в добротную сталь, вернее будет сказать, атомы песка были преобразованы в кристаллическую решетку, близкую к стали, а масса взялась из спрессованного песка. У нас тут было прямое изменение сути через эфир, а это уже было интересно, если я смогу превратить молекулы воды в хлор, ведь хлор – это просто набор протонов и электронов, а потом превратить его в газ, я получу очень мощное оружие. Волшебники тоже могли трансфигурировать хлор, но такой хлор выглядит, как хлор, чувствуется, как хлор, на вкус, как хлор, но по своей сути остается водой. Неплохое отвлечение внимания или возможность задурить голову, но если у тебя нет настоящего хлора, то никакого вреда не будет, кроме, как утопить надышавшегося, когда трансфигурированный хлор заполнит легкие и превратится в воду. Пока я летел на коврике к вратам в ад, у меня было много времени подумать, как использовать новые знания и что из них можно получить. Коврику было несколько некомфортно с лампой на борту, но в инвентарь совать чучело, которое умело работать с барьерами, я поостерегся, поэтому просто повесил лампу на пояс. Ну, не в песок же закапывать, в конце-то концов. К вратам я прибыл где-то после обеда, солнце уже скрылось за каньоном, а здесь лежала приятная полутень. Пару преобразований и лишнее тепло ушло от моего места призыва. Теперь надо провести небольшой пакт и высвободить накопившуюся за месяцы мощь. А тогда, можно захватить Аграбу и начать направлять жизнь человеков. Ритуал начался так, как я рассчитывал, проход стабилизировался, эфира уходило куда больше, чем обычно, но это я тоже учел, благо камни неплохо его удерживали и хранили. Но вот когда проход открылся, что-то пошло не так. Первые предупредительные ласточки вылетели из прохода, и были они в виде бесформенных теней, которые разбежались по каньону. Следом выпрыгнуло неизвестное мне существо. Синеватая кожа, ровные короткие волосы, вертикальные алые зрачки на желтых глазах, элегантный костюм двойка с алым отливом и золотая прищепка на галстуке, а еще небольшая золотая брошь на лацкане пиджака. Неужели я вызвал бюрократа и немалого? Да, в этом мире не только джинны с прибабахом, но и ад весьма характерный. И пока я пытался поставить на место отвалившуюся челюсть, существо обратилось ко мне. Кто звал Хансена Абадира, повелителя ночисферы? Я звал. Раз уж то не судно, то надо делать это с музыкой, а не терять лицо. Гарун ибн Джайми, повелитель джиннов и шайтанов, пришедший из-за великой пустыни. «Отдай мне свою душу», — заявил Хансен и открыл свой рот, начав всасывать воздух. «Ваш анимус получает повреждения. Мораль минус 48. Ваша воля сильнее атакующего. Анима получает повреждения. Мораль минус 78. Анима не может быть поглощена. Повреждение эфирного тела. Эфир минус 1200. Нихуя себе. Вот это пиздец вылез. Так, нахуй врата в ад открывать, а то сегодня Абадир вылез, а завтра и Ктулху может выпрыгнуть. Это великая пустыня», — заявил я, пиная в грудь Абадира, конечно, усилив пинок кинетическим преобразованием. Абадир отлетел, чтобы врезаться в другой кинетическим импульс, и следом сверху накрыл его третий, пропихивая его обратно во врата. Я сжал кулак правой руки и отвел руку в сторону, чтобы разорвать контур пакта, весьма грубо, но эффективно. Врата медленно стали закрываться. Ух, надеюсь, изнутри он не откроет их, но на всякий случай, обрушу я каньон и улечу подальше. «Коврик, за мной!» — крикнул я, врубая форсаж на доспехах. Маслаб с опаской отнесся к своему новому гостю. То, что он легендарный хашашин, он достаточно быстро убедился. Иные технологии, взрывные палки, которые легко отправляли навстречу с Аллахом всяких идиотов. Множество знаний и скрытых умений. Мало того, мелкие джинны служили хашашину Гаруну и носили ему вещи разные. Маслаб немало поимел щедрости своего гостя, который, казалось, не был заинтересован в том, что ему носили. Казалось, что его мысли были вдалеке от мирской суеты, и что-то его беспокоило. Маслаб не достиг бы своего положения, если бы не знал правду жизни. Слабый должен служить сильному, иначе ему докажут его слабость, убив глупого слабака. И не прогадал. Халиф Гарун принес множество знаний и щедро поделился технологиями, причем он был достаточно умен, чтобы распределять их равномерно, поддерживая тонкий порядок в Аграбе. Узнав, что его брат Бальсам тоже получил забытые технологии, Маслаб успокоился и отдался под власть нового правителя Аграбы. В том, что парень станет новым султаном, Маслаб не сомневался. Поэтому, когда Маслаб получил новые указания от халифа Гаруна, он незамедлительно начал их исполнять. Надо было собрать 300 умелых и умных людей, поровну женщин и мужчин, и отправляться в самый южный оазис, о котором знали жители Аграбы, захватив с собой еды на месяц и пожитков, чтобы обосноваться на новом месте. Маслаб сразу понял, что к чему, ведь он был умный. Они были избраны среди многих других, и хашашин Гарун собрался указать им путь в Аль-Мекку, землю обетованную, город подобный Аграбе, который выжил во время нашествия песков. Этот город оставался загадкой, тайной и вожделенным местом. Аладдин не раз пытался его отыскать, но все тщетно. И сейчас Маслаб ждал посланца, который должен будет из Аграбы доставить указания пути, карту в земли обетованные. Так оно и случилось. Его верный человек Расул бежал, спотыкаясь через ночи песок, в их оазис. Видать, вести были настолько важные, что он загнал под собой лошадь, а может и не одну, чтобы, как можно скорее, доставить послание их нового халифа. Но стоило факелом осветить лицо Расула, как Маслаб понял, не радость и счастье гнали его человека через великую пустыню, а страх и первобытный ужас. «Седлайте коней и верблюдов, мы должны бежать. Зло пробудилось, и оно разрушает Аграбу», — кричал, пересиливая хрипоту Расул. Люди не поддались панике, ведь Маслаб выбрал лучших, как и сказал Хашашин Гарун, а только приняли Расула и стали поить водой, захлебываясь. Проверенный и закаленный в боях воин стал паниковать еще сильнее и сеять панику среди людей. «Мы должны убираться, немедленно, как можно скорее». Маслаб взял за шкирку своего человека и выписал ему хорошую оплеуху, после чего начал его трясти и требовать рассказать нормально все с самого начала. Словно гром среди ясного неба, из древнего склепа, освободился шайтан невероятной силы и непреодолимой мощи. Алый, как глина, порочный, как безлунная ночь. И что он хотел? Его имя Ебака, и он хотел только одного – опорочить мужчин и женщин, взять их в нечестивых позах и наполнить их своим семенем. Глаза Расула расширились, его всего трясло и бросило в пот. Масла посмотрел своего человека и увидел, что его одежду пропитала какая-то вязкая жидкость. Почувствовав знакомый запах нечистот, Масла подпустил своего верного воина, который был уже седым, и брезгливо вытер об него руки. Лучше не стало, запах словно впитался в руки Маслаба. Аграба обречена, конец пришел, страшная ночь началась. Маслаб снова ударил паникера и сказал всем заткнуться, не хватало, чтобы паника пустила свои корни в ряды его людей. «Карта, ты принес карту?» «Да». Расул судорожно стал рыться в своих карманах, извлекая свиток, запечатанный Хашашином. «Я ушел в последний момент. Гарун, он. Что? Что случилось с моим братом? Отвечай. Он остался, чтобы задержать врага, он пожертвовал собой, чтобы дать бой шайтану Ебаке». Маслаб открыл свиток и стал читать послание Хашашина. Послание было странным и полным иносказаний, скорее всего, их должен был вести сам Гарун, но он отдал свою жизнь и свою честь, чтобы жили они. Там были странные ритуалы, компоненты были в сундуках, которые взял Маслаб по указанию брата. Там были слова не отчаиваться, так как пустыня не бесконечна и в конце они найдут землю обетованную полную зелени и богатств. Маслаб выпрямился и поглядел в сторону Аграбы. Их жизнь никогда не будет прежней, но есть еще надежда. Земля обетованная, куда их отвезет пароход, чем бы ни была эта древняя реликвия, они будут жить, чего бы им ни стоило, ибо Гарун отдал жизнь за них, в большой степени свою честь. Пути назад нет, братья и сестры, великий герой Гарун ибн Джайми знал, но не хотел нам говорить, чтобы мы не отчаялись. Начал свою речь Маслаб, вставая на высокий камень. Но он погиб не напрасно, он успел указать нам путь надежды, путь к земле обетованной. И мы пройдем его, чего бы нам ни стоило, он не зря пожертвовал собой, ибо остались мы. Мы навеки запомним его имя, унеся его в легенды нашего народа, как мы будем помнить о нашей родине, Аграбе, и его бум-палки. Подхватил Расул, доставая сумку и протягивая реликвию Маслабу. Маслаб открыл сумку, где лежала копия бум-палки и набор снарядов к ней. Стоило ему извлечь реликвию, как он был озарен мудростью его брата, истинного героя великой пустыни, Хашашина Гаруна. Он знал, на что идет и чем надо будет пожертвовать в конце. Маслаб стал вытирать слезы, которые упали на бум-палку. Вытерев слезы рукавом, он с гордостью поднял реплику оружия его брата. Недаром он объяснил, как пользоваться ею Маслабу, а теперь он научит остальных, и его бум-палки. Проорал Маслаб в взведенной толпе, а тем временем заря подымалась над Аграбой, которая никогда не будет прежней. Примечание к части. В знак великого, светлого праздника солидарности трудящихся, когда пролетариат отмечает свое пробуждение к свету и знанию, свое объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения, я выкладываю главу раньше срока. И, если дух трудовой не угаснет, по состоянию здоровья, будет также глава к сроку. https://imgurtsom6inae.pg Земля в иллюминаторе, земля в иллюминатор, земля в иллюминаторе видна. https://imgurtsom2ia9nj.pg Алладин. Имя Расул означает посланник. Ну, а на остальные отсылочки, которыми я пренебрег, уже укажет вам услужливые и достойнейшие фенди Бета. Комментарий Беты. Нус, начнем. Основная отсылка по персонажам. Это фильм «Белое солнце пустыни» и «Аладдин». Хотя, если точнее, то игра по данному финдому «Тренер принцесс». Отдельно хочу отметить, что рад, как товарищ Марк показал одну из главных персонажей, но недоволен тем, что он решил не докапываться до ее сути. Или по крайней мере мое наивное видение данного персонажа расходится с его. Бум-палка — это самое, что ни на есть жирнейшая отсылка на зловещие мертвецов. Из не такого уж и старого ружья, да по латам реально внушало бы страх. Остальные отсылки я, к своему сожалению, либо не заметил, либо не понял. Тут уж извините, я могу расписать вам, как благородный жанр японской анимации писанины скатился в тупые гаремники, где и половину персонажей не раскрывают, но вот фильмы для меня реально темень. Глава 26.5. Глава 26.5. VR-сервер. Бар Межмирье. Вход с 5+ воплощения. Или 300+ уровня. Умнейшая в мире пони. Холли Шорт. Эх-ха-ха-ха-эх-эх. Бармен. Мне показалось, сударыня, или я действительно услышал влюбленный вздох. Умнейшая в мире пони. Холли Шорт. Вам не показалось, я действительно по уши втрескалась в своего принца, которого никогда больше не увижу. Бармен. Могу предложить коктейль «Прощальный поцелуй». Умнейшая в мире пони. Холли Шорт. Он такой хорошенький, умненький, отзывчивый. С ним приятно провести время. У него такая чувственная натура, не лишенная романтизма. А какой он заботливый, временами перегибает, конечно, но это делает его только лучше. Бармен. Тут нужен глоток юности. Умнейшая в мире пони. Холли Шорт. Эй, я не настолько старая. Всего за 30 воплощений перевалила. Но вы правы, моя холодная натура вновь растаяла в его теплых и умелых руках. А какой он напористый, а как за волосы тягает, а как он по попке лупит. Мммммммм. Вспоминаю, аж вновь кончаю. Бобрый двушка, Альбус Дамблдор. Хе-хе-хе, а сила любви, как ты прекрасная, как же хорошо быть молодым. Умнейшая в мире пони, Холли Шорт. Эй, как ты это сделал? Бобрый двушка, Альбус Дамблдор. Это не я, это все Том. Умнейшая в мире пони, Холли Шорт. Как ты получил билет в Хогвартс? Бобрый двушка, Альбус Дамблдор. Совой, как и все дети. И не получил, а получила. Я все же была девушкой, паничка моя, и в большей части играла за женских персонажей. Закаленная Фуджаши, Рика Фуруди. Фун-фун, дай угадаю, зачем ты в проказника Альби прыгнула. Рассказывай, сестрица, да делись деталями. Кто был у тебя, Гриндевальд, может, молодого Томаса вратила или Гарри? Бобрый двушка, Альбус Дамблдор. У меня семья и дети, никуда я не прыгала. Отличная жена-хозяюшка, умница с Хаффлпаффа, теща с Ривенкла. У нас двое мальчишек и одна девчонка. Оба мальчика по моим стопам на Слизерин пошли, а дочка больше в бабушку пошла и учится на Ривенкла. Закаленная Фуджаши, Рика Фуруди. У-у-у-у, скучно. Забытый на задней парте, Эмия Шира. Однозначно, в такие хигураши я не хочу. Закаленная Фуджаши, Рика Фуруди. Ой, я тебе прошу, наш Сатоши тоже привередничал, но потом втянулся. Фун-фун. Умнейшая в мире пони, Холли Шорт. А ну заткнулись, Хогвартс. Как ты туда попала? Бобрый двушка, Альбус Дамблдор. Как обычно, забытый на задней парте, Эмия Шира. Ох, судя по взгляду умнейшей, сейчас кого-то будут бить, возможно, даже ногами. Это я вам, как профессиональный получатель по зубам говорю, нагибатель твоей мамы, Химура Киншин. Успокойся, паниша, двушек у нас постоянно на рандоме крутится, говорит, что так интересней. Бобрый двушка, Альбус Дамблдор. И веселее, а вы что, не так же делаете, нагибатель твоей мамы, Химура Киншин. У меня спецпропуск на мечников и только на них. Недавно даже специально эпик выполнил, чтобы мне заблокировали попадание в Кирита. А то оказывается он тоже мечник, ПФФ, забытый на задней парте, Эмия Шира. Я, когда как, если очков хватает, то покупаю себе в очередного Аиша, только без обчер. Мне хватило один раз в Синдзи попасть, а хотел в Хира Юй. После чего с рандомом завязал. Хоть сколько-то очков за определенность выложу. А тот тут встречал недавно парня, который в Твиллика попал и тряс жопой для хатта очередного, пока его не спасли. Закаленная Фуджаши, Рика Фуруди. Небось еще бусты перемоточки покупаешь, забытый на задней парте, Эмия Шира. Ну а куда без них, если перемотку не купить, это же настоящий ад. Вот ты на вершине своих сил, а вот ты даже за собой убрать не можешь. А пережить что-то уровня детства Синдзи от первого лица еще раз я не хочу. Получить воспоминания притупившиеся, это другое дело. А бусты беру на сколько очков останется, чтобы совсем лохом не казаться. Закаленная Фуджоши, река Фуруди. Я только по перемотке, чтобы сопливое детство пропустить до момента, когда родители одну пускают в магазин, фун-фун. Умнейшая в мире пони, Холли Шорт, Хогвартс. Иначе начну убивать. Нагибатель твоей мамы, Химура Киншин. Забудь. Умнейшая в мире пони, Холли Шорт. Это еще почему? Злобный воитель, Дарк Шнайдер. А там пиздоматель творится эпического масштаба, что некоторые вичи подумывают даже вернуться в строй. Бобры и девушка, Альбус Дамблдор. Так-так, подробней, деточки мои. Чего это я про Хогвартс не знаю? Что там творится, пока я тут с вами общаюсь? Нагибатель твоей мамы, Химура Киншин. Тебе повезло, проскочила, а другие кровью из глаз умываются и кончают жизнь самоубийством, несмотря на вложения. Забытый на задней парте, Эмиашира. Феи, слабаки, я из своей вселенной не свинтил. Нет, чтобы бустерами обмазаться и пойти всем навесить, превозмогаю. Не те нынче попаданцы пошли. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Ты просто конченый мазохист и любитель выгребать по ебалу, дружок. Забытый на задней парте, Эмиашира. Мы здесь все такие. Нагибатель твоей мамы, Химура Киншин. Да, только там все совсем иного масштаба. Один даже легендарки выкупил на второй круг, и ему банально не повезло. На этот раз рейд босс зашел за Волдеморта. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Подожди, мало того, что они туда сунулись, после всего, что сейчас рассказывают, так они еще и выжили. Им показалось мало, и они вернулись. Нагибатель твоей мамы, Химура Киншин. В том и дело, что не выжили, но вернулись, потратившись еще больше. Ну знаешь, отомстить, взять реванш, все такое. У нас здесь вменяемые люди, а вот в ресторане бесконечностей, там такие отморозки манчкины сидят, что ну их нахер. Один кадр специально сделал себя инвалидом и приковал себя к коляске, чтобы псионику открыть, во вселенной Аня из зеленых мезонинов. Умнейшая в мире пони, Холли Шорт. Ебать вас в рот, мудачье поганное, хватит тут сплетни пересказывать. Объясните мне, что там с Гарри, что там с Хогвартсом. Нагибатель твоей мамы, Химура Киншин. Ой-ой, кажется переборщили, сейчас рванет. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Хапсель там происходит. Забытый на задней парте, Эмиашира. Забираю свои слова взад, это уже не смешно. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Но весело, работодатель даже специальные билеты дает. Пригласи друга и вы вместе попадаете, чтобы веселее было. Наши рейджеры цветные сейчас там за старост бегают. А правила простые. Хогвартс, место боевых действий, и в качестве эпик-босса сам Хапсель. Как только показался наш сизокрылый, можно начинать мочить всех. Бобры и девушка, Альбус Дамблдор. Так уж и всех, злобный воитель, Дарк Шнайдер. В том и дело, что всех и грести лут руками и ногами. Там дроп даже с игроков есть. Я не на пустом месте сказал про пиздоматерь. То ли Хапсель от рук отбился и что-то мутит, то ли опять какой-то бета-тест. Вы отлично знаете мейстра и его эксперименты. Нагибатель твоей мамы, Химура Киншин. Плюс в том, что дроп там хороший, барьеры эпические стоят, как обычные, и даже один мифический нашли с драконом, но соснули и только получили. Так еще прямым текстом начальник объявил награду за Хапса. Кто его вольнет, тот получит несгорайку на целый сет до 10 предметов.